Таркат, район Донегала, Федеративное Содружество. «Ты уверен, что это 10-й иллиранский полк рейнджеров?» Виктор, не отрываясь, смотрел на голографическую картинку, нависшую над макетом острова Скай на своем столе. Алекс Меллори, секретарь разведки, утвердительно кивнул. «10-й покинул свою базу и отправился якобы на учения. В штабе фельдмаршала говорят, что им ничего не известно о каких-либо операциях. Но, судя по перехваченному нами по коммуникационной линии Комстара докладу офицера связи штаба военного прецентра, можно сделать вывод о том, что герцог Ричард связывался с кораблями рейнджеров, а они находились в пределах системы Гленгари уже 1 апреля». «Я подозревал, что Риан двинет войска на Гленгари, но мне и в голову не приходило, что это случится так скоро». Меллори неподвижно и прямо сидел в своем кресле. Это был уже старый человек, он почти 25 лет состоял советником при Хэнси Дэвиуне. Скрипучим голосом он произнес: «Я думаю, что Риан или Ричард Штайнер формально действительно могут не принимать участие в этом нападении. Его по собственной инициативе мог затеять бывший феодал Гленгари, барон фон Бюлов, с целью вернуть себе утраченное владение. Ричард Штайнер в этом случае своим бездействием подстрекает фон Бюлова, а основные воинские части, расположенные на Скае, вместо того, чтобы отражать агрессию, скорее всего присоединятся к нападающим». «Получается, что в тот момент, когда я передавал Гленгари в вечное владение Грейсону Карлайлу, рейнджеры впрыгнули в систему Гленгари». Курайтис, сидящий между Виктором и Меллори, кивнул. «Барон получил мое сообщение о готовящемся вторжении заранее». «Что вы имеете в виду под словом «заранее»?» «За 24 часа до атаки», — невозмутимо ответил Курайтис. Виктор улыбнулся. «Прекрасно. Значит, он сумеет подготовиться и дать отпор. Блицкрига не получится. Рейнджеры увязнут, а наладить поставку всего необходимого в такую даль, как Гленгари, они вряд ли смогут». «На планете находится только половина легиона, мой лорд». «Я это знаю, Курайтис, но вторая половина уже на подходе». Алекс нахмурился. «Половина легиона может оказаться недостаточно, чтобы продержаться какое-то время, но помочь им мы все равно не можем. Во-первых, на Скае нет верных нам войск. А если бы и были, то отправить их на помощь мы не могли бы. Сразу поднялся бы крик об агрессии Девионов, и здесь уже мог вмешаться сам Риан». «Все это так, но кое-что мы сделать для них сможем». Виктор наклонился и начал загибать пальцы на правой руке. «Первое. На станциях дозарядки установим новые правила. Первыми приступают к дозарядке торговые корабли, затем мой военный транспорт. Корабли Ричарда будут дозаряжаться в последнюю очередь. Второе. Приказываю открыть стратегические запасы питания и горючего на планетах, где ощущается самая напряженная обстановка. Завалите их дешевой едой и горючим. Скажите, что это прислала Солнечная Федерация с целью помочь своим братьям». Алекс Меллори огорошенно посмотрел на Виктора. «Ваше Высочество, такая щедрость обойдется нам недешево». «Скай стоит дороже», — не глядя на него, отрезал Виктор. «Корпорации потребуют возмещения убытков», — сказал Меллори уже спокойнее. «Возместим. Вы знаете, для чего нужна эта раздача продуктов? Чтобы национализировать местную милицию. Я хочу, чтобы она подчинялась непосредственно мне. Пусть я не могу доверять ей полностью, но сделаю все, чтобы подмять ее под себя. Со временем мы ее приструним. Сначала деньгами, потом и чем-нибудь другим. Соберем несколько верных мне отрядов, будем платить им, не скупясь, а они приглядят за остальными. Но это все в перспективе. Главная наша задача на сегодня – локализовать конфликт. Не дать ему перекинуться с Гленгари на другие миры и уменьшить вероятность повстанческих действий на местах, чтобы предотвратить большую кровь». Алекс утвердительно кивнул. «Точно так же поступал ваш отец. Кстати, вы не хотите поговорить с Карлайлом?» О чем? Давать ему обещания я не могу, я их не выполню. Но помочь Карлайлу необходимо, своих сил ему будет недостаточно. Потерять Скай мы не имеем права, вводить войска от имени Федеративного Содружества не можем, но сам барон может нанимать войска для защиты своих владений. Поэтому вы от имени барона фон Гленгори наймите 2 паука горцев и пошлите ему. Таким образом мы поможем Грейсону, а сами останемся в стороне. «Понял вас, мой лорд», — ответил Алекс. «Что еще я могу сделать?» «Две вещи. Первое. Поищите средства воздействия на Комстар, чтобы он побыстрее дал разрешение этим чертовым элементалам на посещение Соляриса. Позаботьтесь о том, чтобы они пролетели подальше от маршрута Сарна. Если герцог Риан пронюхает, что они летят по его территории, то такое может начаться». Виктор безнадежно махнул рукой. «Сделаю все возможное. А второе?» Виктор широко улыбнулся. «Поговорите с людьми Кая и закупите права на трансляцию битвы Кая и Галина против бойцов Риана. Пусть все нас Кая увидят, как Риан сядет в лужу». Курайтис сделал удивленные глаза. «А что, если Кая и Галин проиграют?» «Тогда я поверю, что Риану удастся добиться отделения острова Скай от Федеративного Содружества», — со смехом ответил Виктор. Но вдруг лицо его стало серьезным, и он прошептал так тихо, что остальные даже не расслышали. «И да поможет нам Бог».